Фуджин остановил дзюцу и проанализировал. Изначально я думал, что эта дзюцу будет полезна только для уничтожения врагов, прячущихся под землей. В четвертой великой войне ниндзя эту технику можно было бы использовать, чтобы убивать дзюцу тысячами, если поймать большое их количество под землей. Но, поразмыслив еще раз, это может стать отличным продолжением при использовании стиля тайдзюцу синджу. В конце концов, никто не захочет в лоб принять удар от усиленного чакрой кулака. Если я воспользуюсь возможностью ударить по земле и высвободить этот дзюцу, враг будет застигнут врасплох. Это будет хорошая тактика. Но мне придется научиться использовать этот дзюцу и без ручных печатей. Фуджин вздохнул, подумав. Я планировал перейти к фуин дзюцу сегодня. Ладно, сначала я освою этот дзюцу. Если мне назначат новых членов Анбу, мне придется их тренировать. А первоначальные миссии, скорее всего, будут заключаться в полицейских обязанностях в деревне. Я смогу использовать это время, чтобы изучить печати. Фуджин продолжил тренироваться. Пока он тренировался, Шикаку был занят чтением многочисленных отчетов, которые он постоянно получал. Он пробормотал. Сначала его переместило 500 ниндзя к границе со страной птицы, 750 ниндзя к границе со страной медведя. В ответ Суна развернула по 200 ниндзя на каждой из границ. А в Кума многие ниндзя передвигаются. Вся эта суматоха из-за простой миссии по продвижению. Шикаку потерял дар речи. Он подумал. К счастью, Суна и его не вошли в эти буферные страны. Иначе Кума точно двинется. И на этот раз мы не сможем одурачить мир и заставить страну железа быть с нами в одном лагере. Тем не менее, я считаю, что Анаки просто забеспокоился из-за того, сколько ниндзя Суны двинулось на запад, и принял превентивные меры. Дело должно успокоиться через несколько недель, так как ни одна из сторон не намерена начинать войну. Но если три крупные деревни двигаются, а мы нет, другие заподозрят неладное. Кума может подумать, что мы слабы или не готовы к войне. Тем временем Суна подтвердит, что мы стояли за недавними событиями. Шикаку встал и разложил карту на своем столе, анализируя, какие действия должна предпринять Коноха, чтобы выйти из этого периода невредимой. После нескольких расчетов он принял решение и отправился в кабинет Хирузина. Хирузин посмотрел на Шикаку и тут же понял, почему тот здесь. Шикаку сказал: «Лорд Хокаге, в свете недавних событий я разработал план». Хирузин прервал его и сказал: «Не нужно консультироваться со мной. Просто реализуй то, что запланировал. Я полностью доверяю твоим способностям». Выражение лица Шикаку тут же потемнело. Хирузин знал обо всех недавних событиях. Однако, поскольку Фуджин вернулся в Коноху, дальнейших боевых действий не предвиделось. Таким образом, ситуация разрешится сама собой, поскольку никто, кроме Кума, не хотел войны. Шикаку, очевидно, понял ход мыслей Хирузина. Его лицо потемнело, потому что Хирузин свалил всю работу на его плечи. Он кивнул и вышел из комнаты. Позже в тот же день 500 ниндзя покинули Коноху и двинулись к границе со страной травы. У них были строгие приказы не входить туда. В то же время, небольшие отряды по одному незаметно покидали Коноху. За три дня около 1200 ниндзя покинули Коноху таким образом. Все они собрались в назначенном месте, чтобы Какаши принял командование этой армией. Они оставались скрытыми, готовясь к войне. Однако Шикаку договорился, чтобы Какаши оставлял намеки на их передвижение. Через несколько дней все крупные деревни узнали о большой силе Коноха, блуждающей у их границ со страной горячей воды. П.П. Бонусная глава в следующее воскресенье, если фанфик наберет 1000 камней силы. Бонусная глава в следующую субботу, если фанфик наберет 2000 камней силы. П.П. Если можете, пожалуйста, поддержите меня на Patreon. Ссылка www.patreon.com/devilhix. Без пробела. Можно прочитать до 50 глав вперед на Patreon. Спасибо Майку, Яхуде, Серафиму и Джастину за поддержку на Patreon. 287. Глава 284. Долгая игра в шаги. 287. Глава 284. Долгая игра в шаги. К тому времени, как ниндзя Коноха были развернуты за пределами деревни, Фуджин сумел выполнить технику создания гейзера без использования ручных печатей. Довольный своим прогрессом, Фуджин решил переключить внимание на фуиндзюцу. Он вернулся в свой подвал и создал теневого клона, который мгновенно развеялся. Теневой клон, находившийся в библиотеке, сразу же получил сообщение. Он упаковал свитки, вернул их на место и затем развеялся. Фуджин получил воспоминания и принялся анализировать. В течение последней недели Фуджин оставлял одного клона в библиотеке, чтобы тот спланировал порядок изучения печатей. Он не использовал клонов для активной работы над печатями, так как тренировка техник ранга сильно истощала его чакру. Он едва мог тренироваться час подряд, используя всю свою чакру. На лице Фуджина появилась хмурая гримаса, когда он осознал: печать четырех символов слишком сложна, я не смогу изучить ее сейчас. На самом деле, большинство высокоуровневых печатей очень сложны. Мне придется начать с более простых, но это не страшно, у меня еще много времени. Фуджин несколько минут обдумывал и решил: использовать слишком много клонов для изучения печати будет излишним. Я оставлю часть чакры при себе и буду медитировать в комнате ветровых тренировок. Пока ни один из моих клонов не развеется, меня не потревожит, и я смогу спокойно медитировать. Фуджин создал теневого клона с 70% своей максимальной чакры. Клон использовал технику множественного теневого клонирования, чтобы поровну разделить свою чакру на 60 клонов. Они принялись отрабатывать печати, пока Фуджин покинул свой дом и направился к тренировочным полигонам Анбу. В отдаленном месте посреди пустыни был разбит лагерь. Еще дюжина подобных лагерей была разбита в пустыне. Однако этот лагерь был особенным, поскольку в нем находился один из пяти Каге мира. В палатку расы ворвался гонец и доложил: «Лорд Казекаге, 500 ниндзя покинули Канаху и появились на восточной границе страны травы». Ива ответила тем же, развернув 500 ниндзя на западной границе страны травы. А ниндзя Ивы все еще не вошли в страну птиц или медведя. На лице расы появилась хмурая гримаса. Он подумал: что, черт возьми, происходит? Сначала я думал, что это дело рук Канахи. Но когда Ива сделала свой ход, я почувствовал, что мог ошибаться. Однако Ива не вторглась к нам, а вместо этого Канаха оказала нам помощь. Как мне осмыслить эту ситуацию? Он немного подумал, но не смог прийти к какому-либо выводу. Наконец, он приказал: пусть Газа задействует больше шпионов в стране травы. Если Канаха и Ива объединились, то это может быть уловкой, чтобы одурачить нас. Есть ли новости от Саджа? Гонец покачал головой и ответил: нет, он даже тени виновника не видел, как будто он исчез из пустыни. Раса фыркнул и приказал: куда он исчезнет? Пусть продолжает поиски. Гонец ответил: да, лорд Казекаге, но есть еще одна новость. Просто мы пока ее не подтвердили. Некоторые шпионы доложили, что Хатаки Какаши ведет 1200-тысячную армию ниндзя и проводит военные учения у их границы со страной горячих источников. Поэтому некоторые члены совета считают, что он уже покинул ее. Раса нахмурился и наморщил лоб. Вновь он получил информацию, которая не имела никакого смысла. Шикаку не мог и предположить, что Суна свалит вину на Какаши. Если бы он это знал, то держал бы Какаши в тайне, чтобы Суна оставалась занятой на западе. Немного подумав, Раса сказал: вероятно, это уловка Канахи, чтобы заставить нас ослабить бдительность. Поскольку это не подтверждено, Канаха, вероятно, заставила кого-то использовать технику трансформации. Пусть Саджа продолжает свою работу. Гонец кивнул и удалился. В течение следующих трех недель Суна продолжала прочесывать пустыню и по очевидным причинам не нашла там Какаши. Однако за эти три недели они стабилизировали ситуацию на западе. Хотя недовольство ими все еще оставалось, правопорядок был восстановлен, и простым людям была гарантирована безопасность. Однако политическая ситуация все же ухудшилась, поскольку семья Ташия прибыла в столицу Ветра и пожаловалась на события в Шункута. Примерно в то же время Ива и Кума получили некоторые подробности о событиях в западных регионах страны Ветра. Анаки расслабился, так как это означало, что войны не будет, в то время как Ай был расстроен по той же причине. Несмотря на это, напряжение спало, поскольку все осознали, что войны не будет. Однако обе страны повысили свою бдительность в отношении Канахи, так как она была единственным подозреваемым. Ни Ива, ни Кума не хотели иметь дело с такой головной болью. Поэтому они предоставили дополнительную охрану своим дворянам и увеличили количество патрульных отрядов. В то же время Суна начала планировать свою месть и приступила к тому, что станет долгой игрой в шаги с Шикаку. В течение этих трех недель Фуджин ежедневно практиковал Фуин Дзюцу более 12 часов с 60 теневыми клонами, проводя столько же времени в медитации в комнатах стихийных тренировок. Наконец, он получил сообщение с просьбой посетить кабинет Хирузина. Фуджин подумал: прошел почти месяц с тех пор, как я вернулся. Они нашли подходящих подчиненных для меня, но почему гонец попросил меня явиться в обычной форме для миссии вместо формы Анбу? Фуджин прервал утреннюю тренировку и направился в кабинет Хирузина. Войдя, он увидел в комнате группу гражданских чиновников вместе с Шикаку, Чозе и Хамурой. Хирузин увидел Фуджина и сказал: «Фуджин, ты будешь сопровождать меня на миссии в страну чая. Подожди снаружи немного». Фуджин нахмурил брови, задаваясь вопросом: «Сопровождать его на миссии? Неужели это миссия ранга С?» Он кивнул и стал ждать за дверью. Шикаку посмотрел на Фуджина и задумался. Почему лорд Хокаге попросил Фуджина следовать за ним на этой миссии? Он посмотрел на Хирузина, и у него в голове мелькнула мысль. Неужели он собирается готовить его, как Какаши, к должности Хокаге? Я понимаю почему, учитывая его действия на предыдущей миссии. Но он еще слишком молод. Хамура тоже посмотрел на Фуджина и подумал. Так вот он, этот мальчик, которого Хирузин отказался отдать Данзо. Интересно, что в нем такого особенного? Хирузин никому не рассказывал о достижениях Фуджина в стране ветра. Поэтому никто, кроме него и Шикаку, об этом не знал. Хотя у Данзо, Хамура и Кахару возникли вопросы и сомнения после недавних событий, Хирузин притворился невежественным и свалил вину на Иву. Внутри комнаты обсуждения продолжались еще полчаса. Наконец, гражданские чиновники удалились. Через несколько минут ушел и Хирузин. За ним последовали Чоза, Хамура и его телохранитель Анбу. Хирузин посмотрел на Фуджина и сказал: «Пойдем со мной». Фуджин последовал за ним. Группа из 8 человек покинула деревню и двинулась на юг. Хирузин сообщил Фуджину: «Мы направляемся в страну чая, чтобы обсудить некоторые вопросы, связанные с торговлей, а также сотрудничество. Тебе ничего не придется делать, просто внимательно слушай на встрече». Фуджин был озадачен. Он склонил голову и спросил: «Что мне наблюдать на торговой встрече?» Первая мысль Фуджина была, что Хирузин знал о готовящейся на него засаде. Но он тут же отбросил эту мысль. Несмотря на свой возраст, Хирузин был одним из сильнейших ниндзя в мире. Зачем ему защита Фуджина? Он задался вопросом. Неужели он планирует сжечь какой-нибудь город и ему нужна помощь моей техники ветра? Хирузин ответил: «Просто внимательно слушай, я расскажу тебе позже», — Фуджин сказал. «Хорошо». Группа быстро продвигалась через обширные леса. Фуджин был немного удивлен, что Хамура с легкостью поспевал за ними. Он посмотрел на него краем глаза и подумал: «Похоже, несмотря на возраст, он сохранил значительную часть своей силы. Интересно, почему он и Кахару никогда не сражались в оригинальной истории, будь то нападение Орочимару, атака Пейна или четвертая великая война ниндзя? Они не участвовали ни в одном бою, хотя были доступны. Я плохо помню, но, кажется, они не сражались даже тогда, когда Курама буйствовал внутри Конохи». В то же время Хамура также оценивал Фуджина. Он заметил: «Неплохо». Несмотря на то, что он путешествует с Хирузином, он не ослабил бдительности и готов к любой засаде. Его чакра тоже неплоха. В таком юном возрасте она на уровне Джонина. Однако я чувствую, что он скрывает часть своей чакры. Так что пока я не могу быть уверен. Все же, она не должна быть намного выше. Но почему Хирузин хочет сделать его переговорщиком? Прим Афт. Бонусная глава в следующее воскресенье, если фанфик наберет 1000 камней силы. Бонусная глава в следующую субботу, если фанфик наберет 2000 камней силы. Прим Афт. Если можете, пожалуйста, поддержите меня на Patreon. Линк www.patreon.com/devilhix. Без пробела. На Patreon можно прочитать до 50 глав вперед. Спасибо Мигелю и диджею Слиму за поддержку на Patreon. 288. Глава 285. Переговоры. 288. Глава 285. Переговоры. Прим автора. Бонусная глава за достижение 2000 камней силы на прошлой неделе. Путь в страну чая занял пару дней. Хирузин много болтал по дороге, чтобы поднять дух Фуджина и его бойцов Анбу. Фуджин воспользовался возможностью пообщаться с Чозой, размышляя: «Манипуляция размером тела клана Акимичи – это часть высвобождения Ян. Хотя нереалистично получить от него методы изучения этого дзюцу за одну лишь эту поездку, нет никакого вреда в создании хороших отношений с ним. В конце концов, он единственный из Трия и Нашика Чо, кто доживет до конца четвертой великой войны ниндзя. И если в будущем моя репутация станет такой же хорошей, как у Хирузина, я мог бы попробовать попросить его об этом. На следующий день после полудня группа из Канахи без происшествий прибыла в порт Дигароси в стране Чая. Однако Фуджин был удивлен, когда они оказались у ворот деревни. Каждый крупный вельможа города стоял у входа в ворота. На самом деле, даже даймё страны присутствовал. За последние пару лет Фуджин совершил несколько поездок в эту страну в качестве ниндзянбу. Поэтому он легко узнал большинство вельмож и министров, ожидающих у ворот. Фуджин заглянул внутрь и увидел, что обочины дорог забиты зрителями. Фуджин подумал: «Я и не думал, что недооценю, какое влияние все еще имеет этот старый лис». Даймё страны Чая выступил вперед и радушно поприветствовал: «Господин Хокаге, как приятно видеть, что вы все еще полны сил и здоровья». Хирузин улыбнулся и ответил: «Мне тоже очень приятно видеть, что у вас все хорошо, господин даймё». Пока двое обменивались любезностями, к даймё подошли двое. Хирузин посмотрел на одного из них и с улыбкой произнес: «Дзирачи, как у вас дела?» Васаби Дзирачи слегка поклонился и с улыбкой ответил: «У меня все хорошо, господин Хокаге. Все благодаря тому, как эффективно Канаха выполняет миссии». Пока он говорил, лицо другого мужчины поникло. Однако он быстро спрятал это за фальшивой улыбкой и вежливо поприветствовал Хирузина. Хирузин посмотрел на него и подумал: «Так это он хочет отобрать порт Дигароси у семьи Васаби?» Хирузин лишь кивнул и начал разговаривать с даймё. Вагараши Кюраку сдерживал свой гнев и не сказал ничего неуважительного. Одна из миссий, о которой упомянул Дзирачи, стоила ему более 90% его силы и более 50% его богатства. После этого он потерял возможность создавать проблемы для семьи Васаби. Он все еще не оправился от удара, который 5 отрядов, посланных Хирузином, нанесли семье Вагараши, когда те осмелились войти в страну огня, чтобы устранить Васаби Дайчи. Усвоив урок, он не собирался открыто противостоять Хирузину. Если бы не обеспечение собственной выгоды, он бы даже не появился там. Прим автора. Первая миссия ранга команды Рендзира. ГЛ 6775. Пока они разговаривали, даймё Чая и Хирузин вошли в деревню. Дзирачи, Кюраку, вельможи, министры и ниндзя Канахи следовали за ними. Идя, Фуджин заметил много любопытных взглядов от людей, толпившихся по обеим сторонам дороги. Некоторые приветствовали, но большинство просто равнодушно наблюдали. Он задался вопросом: неужели им так любопытно увидеть Каге, или даймё организовал их здесь, чтобы создать благоприятный образ граждан в глазах Хирузина? «В конце концов, мы здесь для торговых переговоров». Четверо ниндзянбу все свое внимание сосредоточили на толпе, на случай, если там скрывался убийца. Хамура, Чоза и Фуджин не сильно беспокоились об этом и просто спокойно шли. Толпа поредела, когда они приблизились к дворцу даймё. Войдя, их провели в большой зал внутри дворца. В зале было несколько старинных и дорогих артефактов. В центре стоял большой круглый стол, украшенный элегантными гобеленами и изысканными чайными сервизами. Хирузин занял свое место, а даймё Чая сел напротив него. Дзирачи и Кюраку сели рядом с даймё. Министры даймё и другие вельможи заняли места рядом с ними. Тем временем Хамура сел справа от Хирузина, а Чоза – слева. Анбу стояли позади Хирузина, в то время как Фуджин неловко стоял, думая: «Должен ли я сесть или стоять вместе с Анбу?» Хамура был одним из трех старейшин деревни, а Чоза – главой клана. Тем временем Фуджин был всего лишь сиротой, который служил в Анбу. Хотя он набрал много силы, большая часть этого была известна очень немногим. Кроме того, Хирузин не поставил перед ним никакой конкретной цели в этой миссии. Хирузин посмотрел на Фуджина и сказал: «Садитесь, Фуджин». Фуджин кивнул и сел рядом с Чозой, размышляя: «В прошлой миссии Шикаку не давал мне никаких конкретных инструкций. Хотя меня не интересовала последующая ситуация, я уверен, что последний месяц был для него адом. Я удивлен, что Хирузин до сих пор не дал мне никаких инструкций». В то же время, взгляды даймё и вельмож упали на Фуджина. Они были удивлены, что Хирузин попросил такого молодого человека сидеть рядом с ними тремя. Даймё посмотрел на Фуджина и подумал: «Привести сюда кого-то такого молодого. Хирузин что-то планирует. В любом случае, этот молодой человек должен быть кем-то, за кем стоит присмотреть». Хирузин посмотрел на своих бойцов Анбу, которые в ответ кивнули и исчезли. Лица нескольких ниндзя в лагере даймё стали серьезными. Лишь немногим из них удалось увидеть, как бойцы Анбу скрылись. Вскоре появилась группа слуг и подала на стол вкусную теплую еду с прекрасным ароматом. Даймё с улыбкой сказал: «Я знаю, что вы очень заняты, господин Хокаге. Поэтому я решил устроить обед, пока мы обсуждаем торговую сделку. Хирузин улыбнулся и ответил: «Это очень мило с вашей стороны, господин Даймё». Слуги подали всю еду и ушли. Вскоре двери в большой зал закрылись. Даймё Чая спросил: «Итак, можем ли мы начать обсуждение, господин Хокаге?» Хирузин кивнул и сказал: «Да, мы получили от вас множество запросов, поэтому вы можете начать, господин Даймё». Даймё Чая сказал: «Хорошо, господин Хокаге. Как вам известно, в стране Вода идет гражданская война. Из-за этого многие ниндзя бегут. К сожалению, вместо того, чтобы жить мирно, большинство из них прибегло к бандитизму. Хотя наши крупные города в безопасности, они наносят большой вред малым деревням. Когда мы отправляем миссии в Канаху, чтобы устранить их, обычно требуется около недели, чтобы отряды прибыли сюда, а в последний месяц задержка была еще дольше. Это приводит к ненужным потерям жизни и имущества. Поэтому моя просьба состоит в том, чтобы вы создали небольшой военный пост в стране Чая. По крайней мере, до тех пор, пока хаос, вызванный гражданской войной в стране Воды, не уляжется. До прошлого месяца Даймё Чая устраивала однонедельная задержка. Однако из-за внезапного нарастания напряженности между четырьмя крупными деревнями, деревни резко сократили количество принимаемых миссий. Шикаку в течение нескольких дней развернул 1700 ниндзя, чтобы сдержать другие страны, и показал, что остальные войска также готовятся. Таким образом, Канаха также испытывала острую нехватку людских ресурсов. На лице Хамуры появилась хмурая складка, когда он сказал: «Господин Даймё, это невозможно. В конце концов, если у кого-то есть вражда с Канахой, они могут напасть на этих ниндзя, вместо того, чтобы пытаться атаковать в стране огня, так что это будет очень опасно для наших ниндзя». Хирузин и Чоза сохраняли молчание, а Фуджин просто внимательно наблюдал. Ему было интересно посмотреть, как они будут вести переговоры. Даймё сказал: «Мы можем разместить их в крупных, хорошо защищенных городах, так что в обычное время они не будут подвергаться опасности. Единственный раз, когда их жизни будут под угрозой, это во время миссий. Но это справедливо в любом случае». Хамура покачал головой и сказал: «Это не одно и то же. Мы тщательно изучаем каждую миссию, а затем назначаем отряды с необходимой силой для ее безопасного выполнения. Если мы этого не сделаем, количество смертей будет очень велико». Слова Хамуры заставили Даймё замолчать. В конце концов, он подвергал ниндзя Канахи риску. Он не мог настаивать на этом вопросе. Дзирачи сказал: «Господин Хокаге, вы можете кое-что сделать». «Что, если мы будем рассматривать каждую миссию как миссию ранга?» Кюраку фыркнул и спросил: «А вы представляете, насколько это будет дорого?» Дзирачи немедленно ответил: «Как можно сравнивать деньги с жизнями наших граждан? Если потребуется, я могу выделить на это и богатство своей семьи». Кюраку был удивлен. В то же время он был в восторге. Он подумал: «Это прекрасно. Если он потратит все свои деньги здесь, то я смогу догнать его семью по силе в течение 2-3 лет». Он тут же замолчал и позволил Дзирачи совершить оплошность. Поскольку противоположная сторона была готова платить, Хамура замолчал и посмотрел на Хирузина. Вся комната внимательно следила за тем, каким будет его решение. Прим автора. Бонусная глава в следующее воскресенье, если фанфик наберет 1000 камней силы. Бонусная глава в следующую субботу, если фанфик наберет 2000 камней силы. Прим автора. Если можете, пожалуйста, поддержите меня на Патреоне. Ссылка www.patreon.com/divilhix. Без пробелов. На Патреоне можно прочитать до 50 глав вперед. Спасибо анонимному за поддержку на Патреоне. 289. Глава 286. Хокаге великодушен. 289. Глава 286. Хокаге великодушен. П.А. Бонусная глава за достижение 3224 камней силы на прошлой неделе. Нам удалось вновь превысить отметку в 3000 спустя 3 недели. Так держать, друзья. Хирузин хранил молчание минуту. Эта тишина заставила дворян из страны Чая нервничать. Фуджин заметил это и подумал: «Помню, в моем прошлом мире некоторые политики использовали долгие паузы в своих речах. Похоже, здесь это тоже довольно эффективный инструмент». Наконец, Хирузин сказал: «Дело не в деньгах. Однако я не могу игнорировать страдания здешних людей. Я направлю элитного джоунина вместе с 4 дюжинами ниндзя на побережье, к границе между страной огня и страной чая. Вы сможете выдавать им задания. Это сократит время в пути с недели до 1-2 дней, что не намного дольше, чем отправлять ниндзя из этого или любого другого города. Но за это вам придется заплатить соответствующую цену. Джирачи спросил: «Какова цена, лорд Хокаге?» Кьюраку мысленно усмехнулся: «Отлично, забери все деньги этого дурака». Хирузин выдержал еще несколько секунд молчания и сказал: «Мне понадобится по 400 кристаллов огня и 400 кристаллов ветра каждый год, пока мы будем размещать здесь ниндзя». Просьба Хирузина удивила всех прибывших из страны чая. Чоза и Хамура уже знали, что Хирузин попросит это. Это была основная причина, по которой они сопровождали его. Однако Фуджин был удивлен. Он быстро посмотрел на Хирузина, его левый глаз дернулся, и он подумал: «Только не говорите мне, он привез меня сюда, чтобы сообщить, что знает о моем использовании кристаллов ветра и хочет, чтобы я снизил скорость их расхода, потому что в Канахе они заканчиваются». Хирузин заметил взгляд Фуджина, но не посмотрел в ответ. Он подумал: «Хотя это не главная причина, по которой я привел его сюда, это приятный бонус. Он должен быть достаточно умен, чтобы заметить скрытое послание. Было бы здорово для деревни, если бы он не потреблял их с такой бешеной скоростью». Начальная скорость потребления Фуджина уже доставляла Хирузину головную боль. Однако в последний месяц Фуджин много времени уделял медитации, и из-за этого его скорость потребления увеличилась в несколько раз. Только за последний месяц он самостоятельно израсходовал энергию примерно 80 кристаллов ветра. Фуджин немедленно отбросил эту мысль и проанализировал. Нет, как великий-великий Хокаге может просить молодого и многообещающего ниндзя сократить использование кристаллов ветра? Мне стыдно так низко думать о лидере моей деревни. Я уверен, что он привел меня сюда, чтобы сказать: сколько бы кристаллов ветра я не использовал, он меня поддержит. Даже если в Канахе закончатся кристаллы ветра, он посетит соседние страны поменьше и попросит их о кристаллах ветра. Таким образом, я смогу продолжать поглощать их энергию, не беспокоясь, что они закончатся в деревне. Эх, он такой замечательный человек, идет на такие жертвы, чтобы успокоить молодое поколение. Я буду усердно работать и поглощать энергию из все большего числа кристаллов, чтобы отплатить за его веру в меня. Жаль, что теневые клоны не могут поглощать эту энергию, иначе я бы уже отплатил за все его доверие. Фуджин снова посмотрел на Хирузина с улыбкой на лице и заключил: «Неважно, что скажут другие. Третий Хокаге – самый великодушный человек в мире». Обычно Хирузин заметил бы улыбку Фуджина и почувствовал бы что-то неладное. Однако его внимание привлек Кьюраку, который громко произнес: «Как мы можем это сделать, лорд Хокаге? Эти кристаллы предназначены для тренировки наших собственных ниндзя. Если мы отдадим их, сила наших ниндзя упадет». Кьюраку был в ярости. Он не возражал, что Джирачи транжирит свое богатство, но элементальные кристаллы были важны для него. Он покупал их столько, сколько мог, подкупая министров. Хамура возразил: «Никакое количество элементальных кристаллов не поможет вам тренировать элитного джоунина. Затраты гораздо меньше того ущерба, который причинят вам отступники Кири». Слова Хамуры вызвали тишину среди дворян. Однако Кьюраку не сдавался. Он сказал: «Это не то же самое. Мы никак не мо». Его прервал даймё чая: «Кьюраку, молчи». Кьюраку немедленно замолчал. Хотя он был влиятелен, его влияние было ничтожным по сравнению с властью даймё чая. Даймё чая посмотрел на Хирузина и попросил: «Пожалуйста, поймите наши трудности». Хирузин ответил: «Я понимаю ваши трудности, лорд даймё. Однако слова Хамуры верны. Тем не менее, я не хочу уменьшать силу ваших ниндзя. Поэтому, чтобы компенсировать потери, я разрешу некоторым вашим ниндзя посещать базу, которую Канаха создаст на нашей границе, и проходить обучение у наших опытных ниндзя. Это будет гораздо полезнее для ваших ниндзя». Предложение Хирузина взволновало всех чиновников. Если бы ниндзя из их семьи или фракции могли тренироваться под руководством способных ниндзя из Канахи, их положение и влияние в стране чая существенно возросли бы. Многие дворяне немедленно заявили, что это будет хорошо для страны. Кьюраку нахмурился: «Если Канаха отдаст предпочтение обучению ниндзя из семьи Васаби, то мы окажемся в невыгодном положении. Но у всех должно быть такое же беспокойство. Я использую это, чтобы подавить его позже». Кьюраку решил не выступать против этой идеи, так как большинство дворян были за нее. У даймё было тоже беспокойство, хотя у него были хорошие отношения с Канахой, это могло быть опасно для его положения, если влияние семьи Васаби безгранично возрастет. Он спросил, как вы будете решать, каких ниндзя обучать? Хирузин ответил, вы можете выбрать, каких ниндзя отправить. Количество ниндзя и продолжительность обучения будут определяться элитным джоунином, которого мы направим на новый пост. Даймё Чая почувствовал облегчение. Он кивнул и сказал, хорошо, но у меня все еще есть одна проблема. Я могу платить вам по 400 кристаллов огня и ветра за первый год, так как у нас есть запасы, но я не смогу поддерживать такой объем каждый год после этого. Я могу платить только по 100 кристаллов огня и ветра. Хирузин уже знал, что они не смогут этого сделать. Он сказал, это слишком мало, но понимая ваши трудности, как насчет того, чтобы вы платили мне по 200 кристаллов огня и ветра начиная со второго года? Даймё Чая немного подумал и сказал, это разумно, заключим эту сделку, лорд Хокаге. Лимит Даймё Чая составлял 230 кристаллов, он охотно согласился. Чоза сказал, кроме того, мы хотели бы обсудить дополнительные импортные поставки трав из вашей страны и некоторые скидки на продаваемый вами чай. Джирачи улыбнулся и сказал, хорошо, но нашему населению требуется дополнительное мясо и некоторые другие продукты питания. Они немедленно начали бесстыдно торговаться за скидки с обеих сторон. Фуджин с интересом наблюдал, как обе стороны без остановки выбивают выгоды. Чиновники из страны чая не желали предлагать скидки на чай, пока Хамура не указал, что они ликвидировали почти все бандитские группы в стране огня и что новый пост может постепенно принести такие же изменения в страну чая. Таким образом, их бизнес больше не будет таким рискованным. Фуджин был особенно впечатлен мастерством Хамуры в ведении переговоров без всякого стыда. Он подумал, похоже, все друзья Хирузина так же бесстыдны, как и он сам. Неудивительно, что они никогда не дерутся. Зачем бороться и рисковать жизнью, когда молодое поколение с энтузиазмом готово это делать? Интересно, поэтому ли Джирая не хочет быть Хокаге? Тем не менее, переговоры кажутся забавными. Никогда не думал, что мне понравится это видеть. Это чем-то похоже на то, как я постоянно приставал к Хирузину и Ринджира, требуя более сильных дзюцу. Интересно, Хирузин привел меня с собой, чтобы показать, что моего бесстыдства все еще недостаточно, и чтобы я взял пример с Хамуры, этих дворян и министров. Тем не менее, интересно, сработала бы легендарная разговорная дзюцу во время переговоров между бесстыдными политиками? После долгого обсуждения страна чая согласилась экспортировать несколько редких трав в Канаху. Они даже согласились на скидку 5% на них, так как Канаха будет закупать их оптом. Кроме того, они согласились на скидку 18% на экспорт чая. Что касается Канахи, они согласились на скидку 7% на мясо и продукты питания, экспортируемые в страну чая, и согласились увеличить ее до 12% после ликвидации бандитских групп в стране чая. После дополнительных обсуждений по более мелким вопросам встреча наконец завершилась. Хирузин и Хамура обменялись взглядами. Оба были удовлетворены результатом. Как обычно, Хамура выступал в роли агрессивного переговорщика, а Хирузин – в роли миролюбивого и чуткого. Чиновники из страны чая также остались довольны результатами. Встреча завершилась тостом, символом единства и сотрудничества между страной чая и Канахой. Обменявшись любезностями и попрощавшись, группа Канахи ушла так же быстро, как и прибыла. Однако обсуждения в большом зале еще не закончились. Напротив, они вот-вот должны были стать очень напряженными. И в отличие от предыдущих обсуждений, они были бы крайне несправедливыми по отношению к одному человеку. П.А. Хотя идея сделать Фуджина переговорщиком появилась у меня довольно рано, я плохо представлял, как проходят переговоры за закрытыми дверями. Пришлось немало исследовать и обдумывать, чтобы придумать это. Буду рад любой обратной связи, как положительной, так и критической. Хирузин не позволил Фуджину участвовать в этой встрече, так как это была его первая. Он будет постепенно демонстрировать Фуджину больше таких переговоров, прежде чем позволить ему участвовать, когда почувствует, что Фуджин готов, хотя я не буду их показывать, так как они будут довольно похожи на эту. Э.А. Бонусная глава в следующее воскресенье, если фанфик наберет 1000 камней силы. Бонусная глава в следующую субботу, если фанфик наберет 2000 камней силы. Э.А. Если есть возможность, пожалуйста, поддержите меня на Патреоне. Ссылка www.patreon.com/devilhix. Без пробела. На Патреоне можно прочитать до 50 глав вперед. Спасибо, Бигбай, за поддержку на Патреоне. 290. Глава 287. Наставление молодого поколения. Как только ниндзя Конохи ушли, знать и министры обменялись взглядами. Ни слова не произнеся, они за считанные секунды состряпали заговор. Киураку сказал: «Господин Даймё, нам нужно принять решение о распределении ниндзя, которые будут отправлены на обучение. И нам также необходимо решить, кто понесет расходы на кристаллы стихии, которые мы должны предоставить. Поскольку Дзирачи согласился оплатить Конохи из собственного кармана, я полагаю, что он должен взять на себя большую часть расходов». Киураку немедленно поддержали министры, подкупленные им и другими представителями знати. В конце концов, если заплатит Дзирачи, это будет означать, что им придется платить меньше. На Дзирачи тут же обрушилось давление. Его отвращали их действия. Однако он остался верен своим принципам и сказал: «Господин Даймё, я готов внести свой вклад в безопасность наших граждан». Даймё страны Чая кивнул. Он беспокоился, что Дзирачи использует Конохи для увеличения собственного влияния. Он сказал: «Будет несправедливо, если вы оплатите большую часть расходов. Однако, поскольку именно вы выдвинули это предложение и вызвались заплатить, я не откажусь от него. Но заставлять вас нести основное бремя будет несправедливо. Я внесу 25% необходимых средств на это, и вы поступите так же. Остальные аристократы внесут оставшиеся 50% поровну. Что касается ниндзя, мы будем ждать, пока Конохи пришлет детали. Я позволю каждому отправить равное количество ниндзя. Но поскольку семья Васаби платит больше, они получат право первого выбора. У кого-нибудь есть возражения?» Киураку был удивлен. Он не ожидал, что Дзирачи согласится с его словами. И он не ожидал, что Даймё согласится с его предложением. Хотя Дзирачи предстояло заплатить всего 25%, это все равно было бы во много раз больше, чем заплатил бы он. Кроме того, Дзирачи получил лишь право первого выбора. Это означало, что он сможет отправить максимум на одного ниндзя больше, чем остальные аристократы. Получалось, что, заплатив больше, он ничего не приобрел. Он был в восторге, когда осознал: это прекрасная возможность. Раз уж я помог другим аристократам сэкономить столько денег, они теперь будут мне обязаны. Я воспользуюсь этим, чтобы в будущем взять под контроль порт Дигараши. Но мне придется опасаться Дзирачи. Он может склонить общественное мнение в свою пользу, распространяя информацию о том, что он внес наибольший вклад в обеспечение общественной безопасности. Как только я уйду, я начну распространять слухи, что Дзирачи предложил Конохи деньги этой страны и заплатил им в несколько раз больше, чем мы получили взамен. Хоть это и неправда, я уверен, что все остальные аристократы будут со мной сотрудничать. И хотя Даймё может очистить свое имя, Дзирачи не получит никакой выгоды от таких огромных трат здесь. Киураку и остальные тут же согласились. Группа еще немного пообсуждала и разошлась. Когда они уходили, Даймё посмотрел на спину Киураку и подумал: этот парень хорош. Подкупив столько моих министров, он смог загнать Дзирачи в угол, несмотря на куда меньшее общее влияние. Даймё покачал головой и заключил: к сожалению, он слишком недальновиден. Семья Васаби находится под покровительством Конохи. Они не позволят порту Дигараши перейти в другие руки. Если он действительно будет угрожать положению семьи Васаби, Конохи устранит его или заставит меня действовать. Что ж, а пока я могу им хорошо воспользоваться. Пока чиновники страны Чая обсуждали, группа Конохи быстро перемещалась по стране. Их следующей целью была страна Лапши. Хирузин посмотрел на Фуджина и спросил: «Фуджин, что вы наблюдали во время переговоров?» Фуджин чуть было не ответил невольно, что все, кто сидит у власти, чертовски бесстыдны. К счастью, он сдержался и ответил: «Нам приходится очень усердно трудиться, чтобы обеспечить выгоду для наших граждан». Хирузин кивнул и сказал: «Да, но я не об этом. Проанализируй наши действия и слова во время встречи. Скажи мне, почему мы поступали так, как поступали, и каковы были последствия». Фуджин погрузился в размышления, пока Хамура и Чоза смотрели на него. Оба были удивлены, насколько открыто Хирузин намеревался воспитывать Фуджина. Подумав некоторое время, Фуджин ответил: «Конохи гораздо сильнее страны Чая, и мы — единственная страна, имеющая с ней сухопутную границу. Поэтому на этой встрече мы занимали позицию силы. Однако, поскольку наши отношения очень хороши, мы не могли быть слишком настойчивыми. Фуджин повернул взгляд к Хамуре и сказал: «Думаю, старейшина Хамура пришел, чтобы сыграть роль плохого полицейского, пока вы играли хорошего, чтобы Коноха получила желаемое. Хотя я почти уверен, что они насквозь видели этот спектакль, просто не осмелились сказать это вслух». Глаза Хамуры расширились от удивления, когда он посмотрел на Фуджина. Он был впечатлен анализом Фуджина, но не считал его чем-то из ряда вон выходящим, пока не услышал последнее предложение. Он подумал, он смог разглядеть их игру. Фуджин продолжил: «Вы воспользовались возможностью, предоставленной нестабильной ситуацией из-за гражданской войны, и, вероятно, чем-то, что произошло в прошлом месяце, из-за чего мы не смогли вовремя принять миссии, чтобы получить кристаллы стихии. Раз уж Даймё так легко согласился, вы, должно быть, рассчитали, сколько у него запасов. Что касается ежегодных платежей, то, что вы ожидали, должно было быть менее 200 за каждый вид. Полагаю, ситуация в стране довольно плохая, из-за чего Даймё не стал много торговаться. А что до скидки на чай и травы, думаю, вы хотите воспользоваться более безопасными условиями передвижения, чтобы сэкономить». Хирузин кивнул и ответил: «Хороший анализ, особенно часть про сдерживание. Это преимущество, которое мы получаем благодаря нашей силе. Другие страны будут действовать осторожно, чтобы не провоцировать нас. Что касается кристаллов стихии, мой нижний предел составлял 150 каждого вида. Если бы я не предложил Даймё обучить их ниндзя, он, вероятно, сторговался бы до этой цифры. Однако вы не совсем правы насчет переговоров о чае и травах. Хотя более безопасные условия передвижения дали нам возможность предложить это, главная причина заключалась в том, чтобы замаскировать нашу сделку по кристаллам стихии. Вот почему Чоза сопровождал меня в этой поездке». Фуджин немного подумал и спросил: «Другие крупные деревни могут принять меры, если мы открыто получим кристаллы стихии?» Хирузин кивнул и ответил: «Да. Хотя кристаллы стихии не очень полезны для кого-то на моем уровне, они весьма пригодятся молодым ниндзя уровня Чунин. И хотя они не начнут войну из-за этого, они предпримут нечто подобное и силой заставят соседние деревни передать им кристаллы стихии. Кроме того, это также покажет, что мы тратим много на нашу армию. Таким образом, другие деревни также открыто начнут наращивать свои армии, и мы будем двигаться к четвертой великой войне ниндзя». Фуджин кивнул и ответил: «В этом есть смысл». Он подумал: «В последний месяц я заметил, что воздействие ветряных кристаллов на меня постепенно ослабевает. Если я продолжу потреблять их с такой скоростью, их эффект станет незначительным примерно через полгода. Или, скорее, будет уместнее сказать, что мне потребуется гораздо больше ветряных кристаллов, чтобы добиться хоть каких-то улучшений. Но если моя скорость поглощения энергии не возрастет, то на достижение незначительных результатов уйдут месяцы медитаций. Определенно, это не стоит ни времени, ни затрат». Однако у Фуджина возникло одно недоумение. Он посмотрел на Хирузина и задумался: «Почему он учит меня, как ведутся переговоры?» Хирузин заметил взгляд Фуджина и спросил: «Вам интересно, почему я объясняю вам, как ведутся переговоры?» Фуджин кивнул. Хирузин усмехнулся и сказал: «Я хочу, чтобы в будущем вы отвечали за переговоры Коноха». Фуджин был удивлен. Он спросил: «Разве это не работа Хокаге, вести переговоры? К тому же, у меня нет в этом опыта». Хирузин ответил: «Не совсем. Любой из старейшин может вести переговоры в мое отсутствие. Точно так же, как и Шикаку, будучи командиром джонинов. Что касается опыта, не беспокойтесь об этом. Отныне я буду брать вас с собой на все переговорные встречи. Следующей нашей целью будет страна лапши. Как и со страной чая, у нас с ними хорошие отношения. Так что обсуждение, вероятно, пройдет аналогично. Однако, поскольку это более молодая и маленькая страна, количество кристаллов стихии у них будет меньше. Просто понаблюдайте еще раз и лучше поймите, как проходят переговоры. Через месяц мы отправимся на переговоры со страной реки и страной травы. Наши отношения с ними, хотя и хорошие, не так крепки, как с этими двумя странами. Так что переговоры будут более жесткими. Во время этих переговоров вам разрешено говорить, если вы посчитаете, что это принесет пользу деревне». Хамура снова был удивлен. Он посмотрел на Хирузина и подумал, ему разрешено говорить всего после двух встреч, учитель водил нас на множество встреч более 2 лет, прежде чем позволил нам высказаться. Почему Хирузин так нетерпелив? П.А. Бонусная глава в следующее воскресенье, если фанфик наберет 1000 камней силы. Бонусная глава в следующую субботу, если фанфик наберет 2000 камней силы. П.А. Если можете, поддержите меня на Patreon. Ссылка. www.patreon.com/devilhix. Без пробелов. На Patreon можно прочитать до 50 глав вперед. Благодарю Синмари за поддержку на Patreon. 291. Глава 288. Забытое предложение о службе. 291. Глава 288. Забытое предложение о службе. Прежде чем Фудзин успел кивнуть, Хамура возразил. Это будет неуместно, Хирузин. Разве мы не понесем ущерб, если его слова окажутся неверными? Хотя я впечатлен его аналитическими способностями, ему нужно поучаствовать в гораздо большем количестве подобных встреч, прежде чем он получит такое право. Фудзин посмотрел на Хамуру. Он не обиделся, поскольку полностью согласился с его анализом. Чоза молча поддержал его. Хамура посмотрел на Фудзина и подумал. Я даже собирался упомянуть, что он недостаточно силен, чтобы ему давать такую ответственность. Но это может демотивировать юного парня. К тому же, Хирузин должен быть достаточно уверен в его таланте, раз возлагает на него такую ответственность. Однако Хирузин отмахнулся от его опасения и сказал, «Все в порядке. В конце концов, мы, старики, справимся, если он начудит. Тебе не нужно беспокоиться о неудаче, Фудзин. Просто делай так, как считаешь нужным». Фудзин кивнул и ответил, «Хорошо, я сделаю все возможное, чтобы не подвести вас и принести больше пользы нашей деревне». Однако он не мог отделаться от ощущения, что что-то не так. Он задался вопросом, почему он так спешит. Я знаю, что он не умирает. Неужели Коноха не хватает способных дипломатов? Этого не может быть, ведь Коноха лучшая в дипломатии, если только речь не идет о Кума. Только не говорите мне, что он просто не хочет оставлять меня одного в деревне, пока сам будет в разъездах. Нет, этого не может быть. В конце концов, если я наделаю ошибок, потенциальные издержки, вероятно, будут намного выше, чем те немногие кристаллы ветра, что я использую. Полагаю, он действительно хочет, чтобы я стал хорошим переговорщиком. Хотя это отнимет немного моего тренировочного времени, это ничего. Это кажется забавным и будет хорошим способом немного передохнуть. Как и Фудзин, Хамура тоже был в замешательстве. Он задался вопросом, почему Хирузин так на него давит. Хотя мы стары, у молодого поколения все еще есть Какаши, который очень умен в таких делах. И еще есть Шикаку и Джирая, которые могли бы ему помочь. Хирузин улыбнулся, услышав ответ Фудзина, и сказал, «Хорошо». Хирузин знал, что Хамура будет в замешательстве, но его это не сильно волновало. В конце концов, Хамура редко общался с Фудзином. Он подумал, «Поколение моих учеников было почти полностью уничтожено 2 великими войнами. Те, кто выжил, погибли во время буйства Кьюби. Хотя поколение Минато вырастило нескольких достойных элитных джонинов, но никто, кроме Минато и глав кланов, не проявлял интереса к политике и дипломатии. Хотя Какаши умённый берет на себя ответственность, когда это необходимо, у него было очень правильное воспитание. Сначала под опекой Сакума, а затем под наставничеством Минато. У него нет того же эгоизма и жадности, что присуще Фудзину. В будущем, даже если Какаши станет Хокаге, Фудзин должен быть тем, кто будет отвечать за ведение переговоров Конохи. Конечно, было бы здорово, если бы Шикаку или Джирая помогали Какаши. К сожалению, я не вижу, чтобы кто-либо из них был готов путешествовать в чужие страны, если только не будет другого выхода. Так что мне придется направлять Фудзина и подготовить его к этой задаче до начала следующей большой войны. Что касается силы Фудзина, Хирузин даже не стал ее рассматривать. В конце концов, в отличие от Хамуры, он был вполне осведомлен о причинах головной боли Суны. Группа провела ночь в одном из патрульных лагерей Коноха и на следующее утро отправилась в страну Лапши. Как и в порт Удигараши, даймё и несколько знатных особ ожидали прибытия Хирузина. Однако старый даймё ушел на покой и передал трон своему сыну. Новый даймё немедленно поприветствовал Хирузина уважительно и с энтузиазмом. Но прежде чем он успел что-либо сказать, его взгляд упал на Фудзина. Его глаза тут же загорелись, И он воскликнул: «Фудзин, рад снова тебя видеть. Ты рассмотрел мое предложение?» Фудзин удивленно посмотрел на нового даймё, пока медленно всплывали давно забытые воспоминания. Он подумал: «Ух, я почти забыл о нем. Я лишь вежливо сказал, что обдумаю его». Он что, не понял намека, или заразился бесстыдством после того, как унаследовал этот пост? Хирузин и Хамура были озадачены. Хирузин спросил: «О каком предложении речь, господин даймё?» Чикара оглянулся на Хирузина и сказал: «Несколько лет назад Фудзин и его отряд помогли нашей стране выйти невредимо из катастрофической ситуации. Я был так впечатлен его действиями, что пригласил его присоединиться к моей команде стражей». Хирузин ответил: «Ох». Он посмотрел на Фудзина и вспомнил: «Я помню, Тамацу возглавлял здесь миссию, но не припомню, чтобы он об этом говорил». Неужели Фудзин по какой-то причине решил завести внешние связи? Он снова посмотрел на Чикару и с улыбкой на лице сказал: «К сожалению, я не могу отпустить Фудзина сейчас, но у меня есть много способных ниндзя. Я назначу одного из них служить вашим стражем». Чикара оказался в неловком положении. Ему нужен был Фудзин, а не какой-то другой ниндзя. И если Хирузин отправит ниндзя по своему усмотрению, Чикара не сможет доверять этому ниндзя, особенно если он решит предпринять шаги, невыгодные Хирузину. К сожалению, он не мог напрямую отказать Хирузину. Он выругался про себя: «Я ошибся. Мне следовало сохранять спокойствие. Этот парень даже не хочет присоединяться к моей команде стражей. Я просто разволновался, когда он приехал сюда всего через несколько недель после того, как я принял дела». Хирузин сохранял добрую улыбку. Он, очевидно, не собирался позволять Фудзину тратить здесь время. Однако это была слишком хорошая возможность. Он мог открыто поставить свою пешку при дворе даймё. И даже если ему откажут, Чикара будет очень пассивен во время переговоров и попытается компенсировать ему свой предыдущий отказ. Фудзин тоже уловил замысел Хирузина. Он облегченно вздохнул, подумав: «Впервые я благодарен этому хитрому лису. Я боялся, что попаду в неловкое положение. Хотя я мог бы отказаться, это поставило бы нас в пассивную позицию. Теперь ситуация полностью изменилась». Чикара улыбнулся и ответил: «Спасибо за щедрое предложение, господин Хокаге. Я буду благодарен за вашу помощь. Однако давайте обсудим это позже. Пойдемте, насладимся пиром, который приготовили для нас мои повара». Он быстро провел ниндзя Конохи в свой особняк, подумав: «Мне придется посоветоваться с отцом по этому вопросу. Я не могу позволить себе обидеть его сразу после того, как стал даймё». В очередной раз они провели похожие обсуждения за щедрым обедом, включавшим множество блюд из лапши. После пары часов обсуждений Коноха согласилась создать аналогичный аванпост на границе со страной лапши. Однако вместо элитного джонина, аванпост будет курироваться опытным джонином. Взамен страна лапши согласилась поставлять по 125 кристаллов огня и ветра, а затем по 50 каждый год, пока ситуация не стабилизируется. Кроме того, они также согласились продавать лапшу со скидкой в обмен на льготный импорт мяса из Конохи. Но самым большим достижением для Конохи было нечто иное. Чикара сообщил отцу подробности предложения Хирузина. Старый даймё вздохнул, осознав ошибку, допущенную его сыном. Он проинструктировал: «Все в порядке, угрозы от Хирузина нет, но попроси кого-нибудь молодого, предпочтительно до 20 лет, и скажи, что он не должен был быть частью никаких тайных операций. Кроме того, будь начеку, находясь рядом с ним, особенно если планируешь что-либо против интересов Конохи». Отец Чикары прекрасно знал репутацию Данза. Он доверял Хирузину, но не собирался оставлять жизнь своего сына в руках Данза. Хотя он и не смог бы проверить, был ли ниндзя Ванбу или нет, он знал, что Хирузин поймет намек. Чикара кивнул. Он передал Хирузину те же условия, и тот немедленно согласился. Уладив все дела, ниндзя Конохи попрощались и отправились в путь. Пока они возвращались в Коноху, Хирузин взглянул на Фудзина и поддразнивающим тоном спросил: «Я и не знал, что у тебя было предложение о службе от даймё. Почему ты мне не сказал, Фудзин?» Фудзин пожал плечами и ответил: «Это было много лет назад. Я совсем забыл об этом, пока не увидел его снова. К тому же, я думал, что Тамацу доложил вам об этом». Хирузин ответил: «Так Тамацу тоже знал? Странно, что он забыл доложить мне, иначе я бы запомнил». Фудзин посмотрел на него и сказал: «Что ж, наверное, к лучшему. Сегодня мы получили огромное преимущество». Хирузин кивнул. Однако Хамура подумал: «Да, потому что нам повезло. Все прошло бы намного глаже, если бы это было доложено. Хирузин начал обсуждать переговоры с Фудзином и дал ему еще несколько советов. Это продолжалось до поздней ночи, пока они наконец не остановились в одном из недавно созданных патрульных лагерей в стране огня. После резни Учиха Шикаку приказал построить несколько патрульных лагерей глубоко внутри страны огня. Эти лагеря предназначались не для патрулирования границ. Вместо этого они патрулировали важные маршруты, а иногда выходили на случайные тропы для более тщательного осмотра. Группа из Канахи остановилась здесь, чтобы спокойно поспать. Однако эта ночь не сулила покоя. П.А. Бонусная глава в следующее воскресенье, если фанфик наберет 1000 камней силы. Бонусная глава в следующую субботу, если фанфик наберет 2000 камней силы. П.А. Если можете, пожалуйста, поддержите меня на Patreon. Ссылка www.patreon.com/devilhix. Без пробела. Можете читать до 50 глав вперед на Patreon. Спасибо Г21 за поддержку на Patreon. 292. Глава 289. Самый неудачливый отряд. 292. Глава 289. Самый неудачливый отряд. Ниндзя в патрульном лагере относились к Хирузину, Хамуре и Чози с большим почтением. Поскольку Фуджин был с ними, он получил такое же отношение. Они немедленно приняли все меры для удобства каждого. Во время ужина Фуджин подумал: обычная еда кажется пресной после двух изысканных пиров. Ну что ж, по крайней мере, это намного лучше, чем моя готовка. Как и Фуджин, все поужинали. Хирузин даже похвалил повара и рассказал за ужином несколько историй, чтобы вновь разжечь волю огня в каждом. Наконец, группа отправилась спать в небольшой лагерь. Ниндзя из патрульного отряда охраняли лагерь с большим энтузиазмом. В конце концов, их любимый Хокаге отдыхал в нем. Тем временем в десятки километров отсюда в лесу прятались 6 ниндзя. Они сидели, окруженные густой лесной чащей, вокруг карты, разложенной на земле. Один из ниндзя властно спросил: «Ты уверен, что разведданные точны, Наомаса?» Наомаса ответил: «Да, господин Хидеоси. Согласно нашим данным, Коноха основала здесь новый патрульный лагерь». Хидеоси еще раз внимательно посмотрел на карту. Через пару минут он сказал: «Отлично, подойдем поближе. Мы уничтожим лагерь, прежде чем продолжим наш путь». Его слова шокировали группу. Один ниндзя тут же сказал: «Но, господин Хидеоси, нашей целью является не этот лагерь. Почему бы нам просто не обойти его? Будет проблематично, если Коноха начнет нас преследовать». Хидеоси посмотрел на этого ниндзя и спросил: «Канами, ты здесь лидер или я?» Канами тут же занервничал и сказал: «Вы, я просто беспокоюсь, что если у них есть кто-то из клана Хьюга или Сенсор, то нас обнаружат, и нашу миссию придется отменить». Хидеоси усмехнулся и ответил: «Тебе не о чем беспокоиться. Со мной здесь у них не будет возможности доложить о нас. Кроме того, я сомневаюсь, что случайный патрульный пост будет иметь Сенсора лучше, чем Наомаса». Канами тайно вздохнул, подумав: получение звания элитного джонина еще больше раздуло его эго. Хотя Коноха не так сильна, как раньше, у них все еще есть много существ, которые могут с легкостью уничтожить нас. Тем более, что их саннины свободно перемещаются по стране. Но он прав, все должно быть в порядке. Наомаса очень способный сенсор. Хидеоси приказал: «Наомаса, веди. Иди вперед и почувствуй их, когда будешь в радиусе действия». Наомаса кивнул. Группа из 6 человек быстро двигалась через густой лес, пока не оказалась примерно в 2-5 км от патрульного лагеря. Наомаса сложил ручную печать и активировал свое чакровое поле. Немедленно вокруг него распространилось чакровое поле радиусом в 3 км. Когда чакровое поле поглотило патрульный лагерь, 4 пары глаз мгновенно открылись. Фуджин встал и задался вопросом: неужели здесь проходят другие ниндзя Коноха? Он не стал активировать свое собственное чакровое поле. Хирузин, Хамура и Чоза также поднялись. Охранники Анбу уже были на ногах. Что касается ниндзя, расквартированных в лагере, они не заметили чакрового поля. Наомаса почувствовал присутствие всех и нахмурился. Он сказал: «Господин Хидеоси, в лагере 9 ниндзя, 4 генина, 3 чунина и 2 джонина. Полагаю, там также 2 гражданских». Его товарищи ниндзя были озадачены. Канами спросил: «Почему на таком незначительном посту 2 джонина?» Хидеоси немного подумал и сказал: «Похоже, Коноха что-то здесь прячет. Или, возможно, эти джонины сопровождают 2 важных гражданских. В любом случае, это может быть важнее нашей миссии». Он посмотрел на Канами и приказал: «Канами, Ты займешься одним Джонином, а я убью другого. Остальные, убейте Чунинов и Генинов и помогите Канами. Оставьте гражданских в живых. Я хочу их допросить». Все кивнули. На лицах ни у кого не было и тени страха. В конце концов, Хидеоси был элитным Джонином. И все остальные 5 ниндзя были Джонинами. Однако, если бы они знали, что двое гражданских, которых почувствовал Наомаса, состояли из старейшины Конохи и самого Хокаге, они бы унесли ноги и бежали, пока их ноги не отказали бы им вовсе. Фуджин и Чоза вышли из своих комнат и появились на открытом пространстве. Оба они подавили свою чакру до уровня Джонина. Именно их и обнаружил Наомаса. Что же касается Анбу, они полностью скрыли свое присутствие. Поэтому Наомаса не смог их почувствовать. Глаза Фуджина загорелись, когда он осматривал окрестности. Удивительно, но он никого не видел. Он сказал: «Похоже, сенсор кое-чего стоит. Я никого не вижу в радиусе 750 метров». Чоза ответил: «У нас много сенсоров, которые могут чувствовать на расстоянии более километра, особенно в клане Иманака. Давай подождем, пока они приблизятся». Фуджин кивнул. 4 охранника Анбу остались позади, чтобы защитить лагерь, в то время как Хирузин и Хамура не показались снаружи. Через минуту в поле зрения Фуджина появились 6 фигур. Удивление отразилось на лице Фуджина. Чоза спросил: «Кого ты видел?» Фуджин ответил: «Я не узнаю их чакровые сигнатуры, но у одного чакра достаточно высока, чтобы считаться элитным джонином, а у остальных 5 – на уровне джонина. Но я запомнил чакровые сигнатуры всех элитных джонинов в Конохе. Может, кого-то недавно тайно повысили». Чоза приготовился к бою, схватил свой бой и громко ответил: «Не то чтобы я знал, я займусь элитным джонином. Ты сотрудничай с Анбу, чтобы разобраться с остальными. Остальные, возвращайтесь в лагерь». Ниндзя из лагеря были удивлены, услышав это. Они не знали, что происходит, но повиновались Чозе. Слова Чозы были достаточно громкими, чтобы их услышали 4 Анбу. Они тут же исчезли и скрылись. Наомаса почувствовал движение и сказал: «Чунины и Генины ушли в лагерь. Только 2 Джонина ждут снаружи. Полагаю, они заметили мое чакровое поле. Но они не должны знать, кто мы». Хидеоси сказал: «Все в порядке. Неважно, знают они или нет. Они очень скоро умрут». В мгновение ока они появились перед лагерем. Фуджин и Чоза нахмурились. Ниндзя носили повязки Конохи, но они никого из них не узнавали. В то же время выражения лиц 6 ниндзя также стали мрачными, когда они поняли: это не просто джонин, это Акимичи Чоза, элитный джонин, да еще и довольно известный. Чоза громко сказал: «Назовите себя». Хидеоси знал, что не сможет сравниться с Чозой в бою 1 на 1. Он тихо приказал: «Планы меняются. Я займу Акимичи Чозу. Вы 5 убейте этого паренька, а затем помогите мне». На лице Фуджина появилась улыбка, и в его руке возник меч. Когда он услышал эти слова, он подумал: если бы существовал рейтинг, основанный на удаче, эти 6 определенно заняли бы последнее место. Похожая мысль промелькнула в головах каждого ниндзя Конохи. Из всех возможных мест они напали на лагерь, где отдыхал их Хокаге, несмотря на столь малое количество своих членов. Хирузин наблюдал за ситуацией из своей комнаты и размышлял: кто эти парни? Судя по их численности, они не должны быть здесь, чтобы убить меня. Но с каких это пор в стране огня появились такие могущественные ниндзя-отступники, выдающие себя за ниндзя Конохи? В то же время его взгляд переместился на Фуджина, когда он подумал: хотя я читал все его боевые отчеты, я никогда не видел его в бою. Это была бы хорошая возможность увидеть его в деле. В то же время Хамура тоже наблюдал за Фуджином. Ему было любопытно, почему Хирузин так заинтересован в его воспитании. 6 ниндзя одновременно бросились к Фуджину и Чозе. Чоза крепко сжал свой боевой посох, приняв боевую стойку. Одновременно он высвободил свою чакру. Их внимание немедленно приковалось к Чозе. Хидеоси стиснул зубы. Он проклял: его чакра почти вдвое больше моей, но у нас есть преимущество в численности. К сожалению, Фуджин воспользовался мгновенной потерей концентрации. Он тут же исчез. Глаза Наомасы расширились. Он тут же схватил свой кунай, взмахнул им перед собой и закричал: «Будьте осторожны!» Его крик привлек всеобщее внимание. Они заметили меч, появившийся перед Наомасой. Кунай и меч столкнулись. Однако вместо того, чтобы услышать ляск, они увидели, как меч разрезал кунай, словно горячий нож масла. Глаза Наомасы расширились. У него не было времени пошевелиться. Он мог лишь наблюдать, как меч отрубает ему голову.